Благословенный во веки Бог, Отец наш Небесный, прими сердечную благодарность, что по милости Твоей Ты даровал нам, Господи, эту радость, это утешение, быть в общении со святыми, быть пред лицом Твоим. Мы сегодня, Господь, приготовили сердца наши, чтобы внимать Твоим словам, чтобы учиться у Тебя, чтобы воспомянуть подвиг Твой, Твое тело ломимое, кровь Твою пролитую, за грехи наши и преступления наши. Благослови это собрание, излей Твою благодать на говорящих, поющих, молящихся, на слушающих, чтобы ни одно сердце не осталось очерствевшим, равнодушным к зову благодати Твоей. Прибудь с нами своим Святым Духом и руководи этим служением для славы Твоей, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.